2. Похитители. Ехали мы совсем недолго. Пантюхин тормознул, я ткнулся носом ему в спину. Из машины мы вывалились одновременно. Однако в броске через тротуар Пантюхин опередил меня. «Сюда!» Я успел увидеть над дверью вывеску какого-то бюро путешествий. На вывеске подпрыгивал Чиба. Пантюхин дернул дверь, и она отлетела с легкостью почтовой открытки. Мы ворвались в тесную контору с плакатами туристических агентств. Там было трое. Рослая девица со старомодными косами до пояса трамбовала и затягивала на полу красный альпинистский рюкзак. У пластикового стола сбоку сидел полный толстогубый парень с чернокурчавой башкой, а между столом и фанерной перегородкой стоял другой. Высокий, спортивный, лицом и фигурой, похожий на испанского тореро. У обоих были напряженные физиономии и позы, ибо чахлая дверь в перегородке гудела и прогибалась от чьих-то частых ударов. «Где мальчик?» — гаркнул Пантюхин. Курчавый толстяк начал медленно вставать. Голос у него оказался неожиданно тонкий и жалобный. «Вам, Пантюхин, прежде чем врываться и орать, следовало бы...» Пантюхин ударом справа послал парня в угол. Тот рухнул на пол, как выпавший из вертолета мешок с картофелем. Но при этом Пантюхин неосторожно повернулся открытым боком ко второму. Тореро стоял в защитной позе ветряк, лицо прикрыто скрещенными руками, правое колено вскинуто к подбородку. В следующий миг нога распрямится и врежет капитана под ребра. Я в жизни дрался очень редко, а в последние 30 лет не дрался совсем. Но сейчас внес лепту в дело освобождения моего проводника. Поддавшись вдохновению, врезал парню по ноге, на которой он стоял, башмаком под колено. Тореро грянулся на пол. Девица завизжала и замахнулась на меня рюкзаком, но тот оказался тяжелым и перевалил ее назад. Пантюхин отскочил к входной двери и, пружиня на полусогнутых ногах, выхватил из-за пазухи блестящую машинку. Из нее выскочил черный стержень. «Всем на месте! Руки! В пыль разнесу!» Я не знал, что у него за штучка, но парни, видимо, знали. Вздернули руки и замерли на полу в неудобных позах. «Где мальчик?» — рявкнул капитан. Вопрос был излишним, потому что сквозь грохот, сотрясавший дверь в перегородке, неслись яростные вопли. «Открывайте, паразиты! Не имеете права! Все равно убегу!» Пантюхин глянул на ревущую девицу, шевельнул машинкой. «Открыть!» Но дверь в этот миг сорвалась со щеколды и петель и грянулась плашмя. А на дверь, пузом, руки-ноги в стороны, приземлился мой ненаглядный лоцман Александр Крюк. Он стремительно сел, яростно обвел всех мокрыми глазами, взвился ракетой, кинулся к Пантюхину, вцепился в машинку. «Владимир Евгеньевич, не надо! Это не бандиты! То есть бандиты, но не надо, они не виноваты!» «Сам ты бандит!» — сказал толстяк. Он опустил руки и держался за поясницу. «И вы, Пантюхин, с цепи сорвались?» «И вы, гражданин Решилов!» — сказал Тореро. Он встал, держась за колено, и смотрел на меня через плечо. «Интеллигентный человек, вроде бы. Я ваши книжки еще в первом классе читал. Про трюмных гномов с Геродота». «Весьма польщен», — отозвался я нервно. «Однако подожду приносить извинения, пока не выясним ситуацию». «Кто вы такие?» — полицейским голосом спросил Пантюхин. Сашка быстро сказал. «Это наши, из Пилигрима». И засопел. «Я диспетчер группы проводников», — постановая сообщил толстый. «Меня зовут Клим Сбаров». Он, кривясь, опять сел к столу. «И если бы я знал, что из-за этого гамадрила...» «Сам такой», — мрачно сказал Сашка. «Молчи, Крючок!» — взвизгнула девица. «Дать бы как следует по шее! Заварил кашу, да еще и...» Она всхлипнула и сердито вытерла глаза подолом широкого зеленого свитера. Интересно, что Сашка не возмутился Крючком, не огрызнулся, засопел сильнее и стал рассматривать саженный локоть. «Что за кашу заварил мой проводник?» — осведомился я со сдержанным негодованием. «И может ли какая-то каша служить причиной для похищения ребенка из гостиничного номера?» «Кирилл, объясни ты им!» — плаксиво сказала девица. Но, похожий на испанца Кирилл, он все еще держался за ногу, язвительно предложил. «Пусть ребенок расскажет сам, тем, кто его героически спасал. Ну давай, Сашенька, поделись планами, которые мы так бессовестно сорвали». «Что все-таки случилось?» — хмуро поинтересовался Пантюхин и спрятал машинку под штурманку. «Это!» — с расстановкой начал диспетчер Клим Сбаров. «Что это сокровище Вы посмотрите, как он занят своим локтем. Это сокровище намылилось удрать в рейс на вашем даблстаре, капитан Пантюхин. У капитана Пантюхина по-мальчишески приоткрылся рот. Сашка брызнул на диспетчера с Барова гневным взглядом и опять занялся локтем. Попытался даже лизнуть его, что, разумеется, было немыслимо.